комнате один, смотрю на трубку телефона. В рамке фотография твоя лежит у магнитофона. Но тут нигде, вечерами за тобой наблюдал пустое место. Как бы не соврать, не без тебя мне стало очень тесно. Тесно. А может быть все это игра, какие-нибудь ошибки, суета. Удары моих кулаков выделились на стене, ни грамма боли. В тот момент не чувствовал я на себе, лишь только злость. Злость поглощала всю энергию мою. Я задавал себе вопросы, почему тебя вообще люблю. Тебя прощаю и каждый вечер жду. А может быть, ты рот закроешь и уйдешь. Оставь меня в покое, мое сердце не тревожь. А может быть, ты рот закроешь и уйдешь. Тебя я ненавижу, ненавижу твою ложь. В одно мгновение мне показалось, что она забыла все, что было между нами-то вчера. Всю эту ссору, что предъявила мне переработать самого себя. Все итоги моей жизни снова передумать до конца. Я надеюсь, что она меня простит, и я ее прощу. Разогрею ее сердце, снова в ней огонь зажгу. Я проклинаю себя, что должен был увидеть, что это все не так, наоборот, все об косяк. Она прошла в квартиру, не сказав мне даже привет, а за ее спиной стоял совсем чужой человек. Чтоб не испортить настроение, я закрылся в комнате своей, пытаясь все забыть, не думать ни о чем, что в это время был когда-то с ней. Сука! А может быть, ты рот закроешь и уйдешь. Оставь меня в покое, мое сердце не тревожь. А может быть, ты рот закроешь и уйдешь. Тебя я ненавижу, ненавижу твою ложь. Твою ложь.